Я всей душой и телом воспою тебе, Иисус. Я духом сердца своего, Бог великий, всемогущий, Бог великий, всемогущий. Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения, вознеси меня, Господь, к вершинам Духа Твоего, Бог великий, всемогущий, Бог великий. В новом сердце храню завет Твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. В новом сердце храню завет Твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. Прости меня, Господь, за все мои сомнения, вознеси меня, Господь, к вершинам Духа Твоего, Бог великий, всемогущий, Бог великий, всемогущий. В новом сердце храню завет Твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. В новом сердце храню завет Твоей крови, в новом сердце горит огонь святой любви. О-о-о. Поклонюсь Тебе, Иисус, я всей душой и телом воспою Тебе, Иисус. Я духом сердца своего, Бог великий, всемогущий, Бог великий, всемогущий.